Глава 7. Приходить в себя было откровенно страшно, ведь последнее, что я помнила, скрежет, вставший на место стены. Зачем Шайм и Лала это сделали? Где я? И что теперь будет? Запретила себе думать. Разум прояснился уже несколько минут как, но смелости открыть глаза не хватало. Я лежала на чем-то мягком. Если ощущения не лгут, это больше похоже на кровать, чем на каменный пол, усыпанный пеплом. И накрывало меня одеяло. Запаха гари не было. Вообще ничем не пахло. И над ухом что-то попискивало. Монотонно и крайне надоедливо. Как в фильмах про больницу. Логика запуталась. Страх усилился. Нос уловил знакомый, безумно приятный запах. Надо же, оказывается, я его запомнила. «Дэн?» — шевельнула пересохшими губами, сама себе до конца не веря. И чуть не расплакалась, услышав его голос. «Как же ты нас напугала!» Меня порывисто обняли и поцеловали в нос. Это точно он. Можно открыть глаза. Ощущая себя перепуганным ребенком, а уж точно не Лейлин, я сначала приоткрыла один глаз, осмотрела больничную палату и помятую физиономию Дэна в кресле напротив, только после этого нормально моргнула. «На какие уловки не пойдешь, чтобы вытащить парня на обещанное свидание?» — пробормотала хрипло. Шутку Дэн оценил. Снова подался вперед, обнял меня и поцеловал в макушку. «Веришь или нет, но это у меня самые лучшие моменты за последнюю неделю». Его шепот запутался в моих волосах. «Рада, что здесь мы единодушны». Впрочем, Дэн почти сразу меня отпустил и вернулся в свое кресло, из чего следовал вывод, что он на работе и обнимашки у них не приветствуются, а из этого, в свою очередь, куча вопросов. «А что вообще произошло?» Я решила начать с главного. Голос, похоже, звучал слабо, потому что Дэн наполнил одноразовый стаканчик водой и дал мне. Кровать он отрегулировал так, что я полусидела, поэтому пить было удобно. «Тебя пытались похитить», — мрачно сообщил Дэн и потер усталое лицо ладонями. Перед глазами пронеслись события в полуразрушенном дворце. «Мы идем наверх. Лала якобы хочет показать нечто стоящее внимания. Я подхожу». Она делает мне укол, потом Шайм толкает меня, и потайной проход закрывается. Я остаюсь внутри. Но что было дальше? И как я попала сюда? Спросила, пойдя на поводу у эмоций другое. Зачем? Как сказать? Дэн улыбнулся с непривычной нежностью. Ты необычная девушка, Лейлин. Это уж точно. Вода помогла окончательно прийти в себя и убедиться, что чувствую я себя хорошо. А кто? Когда эти двое придут в себя, их допросят. Тогда станет понятнее. Как ни крути, а насчёт Шайма мой ревнивый возлюбленный оказался прав. Немного досадно. Придут в себя? У обоих болевой шок. Улыбка ушла, но в спрятанных за яркими линзами глазах на секунду вспыхнуло что-то сродни восхищению. Ты сожгла им ладони. Я? Не припомню такого. Оставлять себя без присмотра нельзя. Чревато. Но Дэн снова усмехнулся и показал жест, большой палец вверх, что определенно выражало одобрение. «А как я попала сюда? Как ты...» «Я присматривал», — спокойно признался он. «Можно считать, тебе повезло». «Ну да, можно считать. Маловероятно, что вечно занятой приближенный Его Величество слонялся за мной по городу. В общем, способы наблюдения заинтересовали, но не настолько, чтобы требовать объяснения прямо сейчас». По глазам вижу, он не расколется. Ладно, подождем. После еще нескольких фраз я начала клевать носом. Самочувствие оставалось неплохим, но сил было маловато. Хотелось есть и спать. Сначала спать, а потом есть. Дэн понял все верно, заботливо поправил одеяло и приглушил свет. За окнами царила темнота. Значит, сейчас ночь. Похоже, я провалялась тут несколько часов. А он сидел рядом. Свесив руку с кровати, я переплела свои пальцы с его, умиротворенно улыбнулась и прикрыла глаза. Утро началось с удручающего открытия. В палате я находилась одна. То есть заглядывал врач, проверить, как себя чувствует пациентка. Медсестра в закрытом белом платье из грубой ткани принесла завтрак. Звонила Элла, сказать, что возле больницы меня будет ждать Слоттерс с водителем. Но Дэна не было. На тумбочке лежали толстенная книга о татуировках, коробка конфет и еще что-то запакованное и перевязанное фиолетовой лентой с серебристым узором. Я бледно улыбнулась. Выходит, в наш вечер на яхте он меня слушал, услышал и признал право быть собой. Невероятный мужчина. Но подарки никак не могли возместить факт его отсутствия. Я длинно вздохнула. Ладно, пора прекращать быть ценной и необыкновенной девушкой, хотя бы на время, и вновь становиться Лейлин. Перед выходом я все же дала себе небольшую поблажку и распотрошила коробку. Там обнаружилось несколько разных машинок для тату, антисептик и набор специальных красок. Хотелось пищать от восторга, но я взяла себя в руки, собрала все подарки в переданную водителем через медсестру сумку и в сопровождении девушки в белом одеянии направилась к выходу. Мы с Дэном виделись всего несколько часов назад, а в груди уже горело от тоски по нему. Следовало не о случившемся расспрашивать, а на правах пострадавшей уговаривать, чтобы он хоть иногда мне звонил. Жаль, что умные мысли редко приходят в голову своевременно. Еще бедные брошенные крокодильчики не вовремя вспомнились. В итоге в Слоттерс я садилась не в таком уж хорошем расположении духа. Элла вышла встречать меня в холл. «Как самочувствие?» Благодаря транквилизатору выспалась на две жизни вперед. Оказалось, не так и сложно во всем найти позитив. Или хотя бы притвориться. Она улыбнулась, беспокойство во взгляде поубавилось. «Как никогда склоняюсь к тому, чтобы запретить тебе выходить», — заметила она. «Или хотя бы приставить охрану». Ругательство я проглотила. Следовало сразу подумать об этом. «Не пари чушь!» — стоило огромных усилий не закричать. «К тому же, как понимаю, за мной и так присматривают. Понять бы еще, как они это проворачивают». Отрицаний не последовало. Воодушевленная первым успехом, я решилась попросить. «Увидишь Дэна? Передай, чтобы он звонил мне хоть иногда». Знал бы кто, чего мне стоили эти слова. Все нормальные парочки так делают. И поспешила смыться в свою комнату, пока она не опомнилась. Скажет или нет? Позвонит или нет? Дышила ли? И постарайся не пялиться каждую минуту на телефон. Не знаю, было ли Шанти и дело до моего возвращения. Когда я вошла в комнату, у нее как раз был перерыв между занятиями. Я слышала, как она ходит у себя, но ко мне так и не зашла. Ладно. Оказаться чуть не похищенной — это, наверное, уважительная причина, чтобы выделить себе дополнительный выходной. А поскольку мое расписание никто особо не контролировал, я так и поступила и весь день провела у себя, рассматривая подарок Дэна и читая о том, чем хотела заниматься, сколько себя помню. Иногда прерывалась на перекус фруктами. И да, чтобы проверить входящие. Так опомниться не успела, как за окнами стало темно. Идти к Шанти пришлось самой. Интуиция подсказывала, что инициативы она не проявит. «Привет!» Я осторожно заглянула в ее комнату. Шантия сидела на кровати, скрестив ноги. Вокруг были разложены листы с рисунками платьев. Оторвавшись от своего занятия, она посмотрела на меня. Внимание невольно отметило нездоровый блеск в покрасневших глазах. Но спросить, что случилось, я не успела. Она заговорила первая. «Инвуд мне написал. Представляешь, они с Алексис разбежались. Перебор мысленных ругательств для одного дня». «Когда?» Сама не знаю, зачем спросила. Наверное, просто вежливо поддержала беседу. «Мы проговорили почти всю ночь». Мечтательно вздохнула Шантия. «И ни слова обо мне. Не то чтобы я жалуюсь. В Эстергарде я ни разу не слышала, чтобы какая-нибудь Лейлин болела хотя бы банальной простудой. Естественно, никому даже в голову не приходило беспокоиться о нашем самочувствии. Ушибы, полученные на тренировках, почти никогда не превращались в синяки. Ссадины быстро заживали. Пару раз у меня начинало першить горло, но полноценный вирус никогда не проявлялся. И все же сейчас вполне привычные отношения почему-то задело. Возможно, поэтому следующие слова я произнесла довольно резко. «Изменять королю — самоубийство. Не находишь?» Особенно в таком месте, как Арнеар. Она сама уже должна бы понять. «Мы просто болтали». Она вскочила на ноги и почти сразу опустилась обратно на кровать, не желая проявлять лишних эмоций. «Здесь нет ничего непристойного». «Как посмотреть?» Работать голосом разума мне не нравилось. «Тебя это сильно задело». Чтобы отвлечься на какое-то действие, Шантия начала собирать эскизы в папку, украшенную стразами. «Думаешь, только тебе хочется романтики и ухаживаний?» Через несколько секунд всё-таки прошипела она. «Вообще-то мне тоже 18. Это я невеста. И я из нас двоих нормальный человек». Вот это было по-настоящему больно. «С чего бы?» Я закусила губу и судорожно втянула в себя воздух. Как ни странно, Шантия заметила. «Только не надо обижаться. Я не сказала ничего нового. И вообще...» Она собиралась продолжить, но в эту секунду экран её смартфона засветился, и зазвучала какая-то сладкая мелодия. Плавно поднявшись, Шантия пересекла комнату. «Алло?» Я собиралась проявить немыслимую тактичность, а именно встать и уйти к себе. Но лицо Шантии вдруг стало озадаченным. Направление как-то само собой поменялось. На цыпочках я направилась к ней. Но раньше, чем успела приблизиться и хоть что-нибудь подслушать, Шантия отняла смартфон от уха и протянула его мне. «Кажется, это тебя». Руки похолодели. Негнущимися пальцами я приняла гаджет. «Лейли?» «Привет». Голос Дэна звучал немного непривычно, но я легко узнала его. А ещё краем взгляда успела отметить, что номер не определился. Факт прискорбный, но в целом ожидаемый. Волна тепла и дрожи, судорожно бьющееся сердце. Ощущаю себя влюблённой дурындой. «Почему ты звонишь Шантии?» «Оба номера зарегистрированы на её имя», — справедливо возразил Дэн. «Очевидно, я не угадал». «Точно. Этим всем занимались, когда мы ещё не уехали из Эстергарда. Те, кто чётко помнил, Лейлин не положено иметь личных вещей». Вот и получилось, что у Шантии здесь было два номера. Я сама только сейчас впервые об этом подумала. Не смог всего из двух вариантов правильно определить свою девушку. Поддела я, уходя в свою комнату. Теперь уже мне требовалось отгородиться от Шантии. Может, не судьба нам быть вместе? Невинная шутка почему-то разозлила Дэна. Не мели чушь. И уже гораздо спокойнее, хоть и с видимым усилием. Мужчины крайне редко заморачиваются на подобных мелочах. Учту. Элла передала просьбу связаться с тобой. Что-то случилось? Оперативненько. Признаться честно, не ожидала. Во-первых, я соскучилась. Начать решила с простого. На том конце устало вздохнули. Прости, не получилось дождаться, когда ты проснёшься. Работа. Тебе передали книгу и всё остальное? О, да. Столь бурные эмоции в планы не входили, но сдержаться не получилось. Я тебя обожаю. Мне приятно. Запомнить, с демонстрацией чувств даже у лучших мужчин на свете туго. «Но мне нужен какой-нибудь способ связываться с тобой». «Зачем?» Дэн напрягся. «Если опять соскучусь», — рявкнула я. «Лейли». Препирательства растянулись на полчаса. Он увиливал, отпирался, прикрывался делами и обещал, что мы скоро увидимся. Но я помнила, что его работа порой оказывается важнее любых обещаний. И просто хотела иметь возможность слышать его голос перед сном. Хотя бы минутку. Так что я напирала. И так хотела добиться своего, а ещё злость на Шантию требовала выхода и какое-то новое непонятное чувство, угнездившееся внутри. В итоге противник сдался и продиктовал номер. Естественно, с оговоркой «звонить только в крайнем случае». Интересно, желание просто услышать его считается таковым? Проверим. «А во-вторых?» — спросил Дэн, когда мы оба немного отдышались после спора. «Начав говорить мне нежности, ты сказала «во-первых», — напомнил он. «А когда есть «во-первых», обычно бывает и «во-вторых». «А, точно. Спаси крокодильчиков!» — выпалила я. Кажется, на том конце связи что-то уронили. «Что?» — переспросил шокированный Дэн. Пришлось объяснять. На территории заброшенного дворца остался пруд с крокодильчиками. Просветила любимого я. Они страдают, и мне их до слёз жалко. Дэн помолчал немного. Я уже приготовилась к очередной словесной битве, но не случилось. «Придумаю что-нибудь», — пообещал самый лучший в мире мужчина. «Но учти, когда переедешь в дворец, кормить своих питомцев будешь сама». «Строго так сказал». На меня почему-то тянуло смеяться. «Замётано». В этот раз мучительно дожидаться свидания не пришлось. Я даже книгу о татуировках дочитать не успела. Вообще, стоит сказать, что два дня прошли замечательно. Элла не появлялась дома, соответственно, меня не доставала. Шантия больше не чудила, хотя мы с ней почти не пересекались, не считая того момента, когда я принесла ей обратно смартфон. Сама же я была всецело поглощена новыми игрушками. идея попробовать себя в качестве тату-мастера обретала все более яркие очертания. Особенно, когда через сутки после телефонного разговора мне принесли очередной подарок — красочный журнал с татуировками. Возле каждой картинки шло подробное объяснение, как всю эту красоту сотворить. И никаких проблем с языком. Журнал был напечатан на всеобщем международном. Похоже, один Арнар намертво привязан к своему языку. Поблагодарить внимательного поклонника, правда, не удалось. Смартфон монотонно сообщал, что абонент сейчас недоступен. Но разобидеться как следует не получилось. На следующее же утро в мою дверь тихонько поскреблась служанка и, когда я открыла, сообщила. «Ваш парень ожидает у ворот. Он просил одеться так, чтобы произвести положительное впечатление на пожилых родственников». «Он хочет представить меня родителям?» «Небо!» Меня охватила странная дрожь. Как одевалась, толком не помню. Руки сильно тряслись, и, кажется, у меня волосы на затылке шевелились от ужаса. «С ума сойти! Он хочет познакомить меня с кем-то из своей семьи. А если я им не понравлюсь? И вообще, как они отнесутся к тому, что я Лейлин?» «Стоп! Если правильно помню, мать Дэна не отсюда. Значит, дома у них должны царить не такие уж строгие нравы. Единственное платье, которое я привезла с собой, подойдет. Пришлось позаимствовать к нему босоножки на каблуках у Шантии. Наверх плащ. Я готова». Аша вышла со мной за ворота и низко поклонилась Дэна. Он снисходительно кивнул в ответ. Странно пятясь, она направилась обратно к дому. «Что это с ней?» Я озадаченно посмотрела на него. «Почему она перед тобой кланяется?» «Я мужчина и намного выше по положению», — бросил он и сразу же растерял интерес к теме местных заморочек. «Твои крокодилы в безопасности». Радостно пискнув, я повисла у него на шее. Сама от себя такого не ожидала. «Обожаю тебя», — выдохнула прямо в ухо. «Вспоминай об этом почаще. Договорились?» Он оторвал меня от себя и быстро поцеловал. Через минуту мы так запутались в сплетении местных улиц, что я уже смутно представляла, где нахожусь. Доставать планшет и следить за картой было лень. Дэну можно доверять безоговорочно. «Ты был прав насчет Шайма», — признала я некоторое время спустя. «Увы, я редко ошибаюсь в людях». Похоже, от осознания этого факта мой спутник испытывал мало удовольствия. «Но мне нравится твоя открытость и желание доверять. А чтобы разбираться с теми, кто это доверие предал, рядом с тобой есть сильный мужчина». Поймав мою руку, он переплел наши пальцы. Мимо прошла группа женщин в одинаковых плащах. Их сопровождал невысокий бородатый арнарец. «Как они?» «Жить будут, хотя вряд ли еще раз решатся на подлость. Ты их хорошо проучила». «Не я. В смысле, я не знаю, как это контролировать». «Их уже допросили?» «Да». «И?» «Вечно из него приходится каждое слово клещами тянуть». Судя по взгляду, которым одарил меня этот скрытный тип, он бы вообще не хотел, чтобы я в это лезла. «Ну нет, речь о моей жизни, в конце концов». «Милая, перестань царапать мне руку», — с улыбкой в голосе произнес Дэн. «Сейчас все расскажу». «Ой, извини». Я сама не заметила, как вцепилась в него ногтями. «Темная какая-то история», — предупредил он. «Я поначалу думал, что это наша знать, которая против иностранки в королевской семье активизировалась. Но почему тогда решили начать с тебя? Странным было еще и то, что им помогал Шайм. В общем-то, далекие от возни вокруг власти и традиций». «Оказалось, противники присутствия Шантии в Ирнаре ни при чем? Догадалась я. Мы сворачивали с одной узкой улочки на другую. Дома выглядели все древнее. Любование ими немного отвлекало от разговора. «Шайму плевать на традиции, но ему нужны деньги», — поморщился Дэн. «И кто-то ему заплатил за тебя, доставленную в таком состоянии, чтобы ты не могла навредить заказчику». «Кто?» «К сожалению, пока вы все валялись без сознания, время встречи прошло. Но мы работаем над тем, чтобы выяснить подробности». Впереди показалась темная каменная стена и арка ворот. По спине побежали мурашки. «Мы пришли в старый город». «Твои родители живут в месте, куда сбежали колдуны?» Вырвалось у меня, наполненное удивлением и, что уж там, страхом. И сразу же стало стыдно. «Не подумай, что я привередничаю, просто...» «Вообще-то твои!» — перебил меня Дэн с улыбкой на губах. Мурашки превратились в ледяные осколки и незримо впились в кожу. «Что ты сказал?» — прошелестела я. Дэн кивнул, но пояснил. «И не родители, а дядя, старший брат твоей матери». Я не сразу обнаружила, что никуда не иду. Сдвинуться с места не получалось, хотя стоять истуканом у входа в запретную часть города точно не было разумно. «Он колдун?» — спросила жалобно. «Небо, я никогда не мечтала о семье, быть чьей-то дочкой, даже племянницей. Наверное, из-за ритуала, превратившего меня в Лейлин, вообще ни разу не задумывалась об этом». «Ничего подобного». Дэн зашел ко мне за спину и вдруг крепко обнял. «Но он, как и ты, рисует знаки. Особенные знаки. Идем, вы обязательно должны познакомиться». «А потом я обязана буду рассказать об этом Шантии». Страшно представить, как она отреагирует. «И как можно оставаться Лейлин, когда у тебя есть дядя? Хотя, вероятно, он не очень заинтересуется мной». «Лейли, успокойся», — с улыбкой выговорил Дэн. «Он прекрасный человек, лучший из всех, кого я знаю. И мастер Жиар очень хочет тебя увидеть». Кивнула. «Старый город — место не самое доступное, поэтому я затолкала взбесившиеся эмоции подальше и стала внимательно смотреть по сторонам. Кто знает, выпадет ли еще шанс прийти сюда». Первое, что бросалось в глаза — улицы были пусты. Вообще пусты. За 20 минут нам едва ли кто-то встретился, если не считать несколько скользнувших вдоль стен теней. И здесь, несмотря на обычное для Арнара палящее солнце, кажется, было прохладнее. Каменные дома плотно жались друг к другу, не везде оставалась возможность пройти. Из некоторых слышались звуки, по которым можно было судить, что там находится кафе или что-то вроде, но никаких вывесок нигде не висело. «Мы как будто перенеслись на 300 лет в прошлое», — прошептала я Дэну. «В детстве мне тоже казалось, что здесь время застыло», — признался он. «Когда я возвращался в Арнаар на каникулы, отец иногда брал меня с собой к мастеру. Мне все время представлялось, что эти ворота служат входом в другую реальность. Кстати, если уж мы упомянули о параллельных измерениях, ты когда-нибудь видел колдунов?» Он задумался ненадолго, словно колебался, стоит говорить или нет. Но решение все же принял в мою пользу. «Отец был колдуном. Очень сильным», — признался Дэн. «Но он уже умер, а мне не передался его дар». «Слава небу!» — порывисто выдохнула я, за что получила какой-то странный взгляд. «Ты думаешь?» Отвечать не стала. «Разве можно считать иначе? Человек, который, как почему-то считал Дэн, являлся моим родственником, жил в самом центре старого города. Окна его дома выходили на небольшую площадь с фонтаном. В последнем звонко журчала серебристая вода, и от нее во все стороны расползался ощутимый холодок. Я даже поёжилась. Весьма ценно в жарком Арнааре. Говорят, вода в фонтане целебная. Дэн вдруг почувствовал себя в роли экскурсовода. Там внизу источник. «Пошли быстрей», — потянула его за руку я. Слушать местные байки не было никакого желания. Не сейчас. Понимающе улыбнувшись, Дэн свернул к входу. «Мастер Жиар может показаться тебе странным», — тихо предупредил он, когда мы уже взбирались на крыльцо. «Ничего не бойся. Просто то, чем он занимается, наложил очень сильный отпечаток на его личность». «Он что, сумасшедший?» — успокоил, называется. Дверь оказалась не заперта. Дэн просто толкнул ее, и мы вошли. Кто оставляет открытую дверь в старом городе? Наверное, мое лицо оказалось достаточно выразительно, потому что он ответил. Тот, кого слишком боятся даже колдуны, чтобы причинить ему вред. Я почувствовала, как глаза округляются. Серьезно? Эти знаки сильнее, чем ты можешь себе представить. Медленно кивнул Дэн. Не зря символом Арнаара вместе с солнцем и магией является кисть. Припоминаю что-то такое. Кисть — то, чем мастер наносит свои знаки. Где-то рядом хрипло кашлянули. И она сама увидит, как только ты перестанешь заговаривать ей зубы и проведешь ко мне. Ой, к щекам прихлынула кровь. Но Дэн не смутился, широко улыбнулся, ускорил шаг, вынуждая и меня сделать то же. Мы преодолели недлинный коридор и оказались в помещении, одновременно похожем на рабочий кабинет и мастерскую. От первого здесь была старинная мебель, высокие, под самый потолок, стеллажи, заставленные книгами и папками. От второй — кушетка, прикрытая белым покрывалом, Валяющиеся повсюду листы с набросками, черно-белыми, как мои, только выполненными гораздо более искусно. И запах краски. Последний был несколько неуместен, но все-таки был. Витал в воздухе и ощутимо мешал дышать. За столом в потертом кожаном кресле сидел древний старик. Сморщенное лицо, одеяние, похожее на саван, и абсолютно белые волосы, будто из них взяли и вытянули весь цвет. Я свободно гуляла по улицам, несколько раз ходила на рынок и видела достаточно пожилых арнаарцев. Половина их шевелюр становилась пепельной, но ни разу взгляд не зацепился за такой цвет. Слишком жесткие и черные у местных волосы. Дядюшка, как оказалось, все это время тоже внимательно рассматривал меня, но с выводом успел первый. «Зря я тебе не поверил. Девочка наша». «А он точно дядя, а не дедушка?» — шепотом уточнила у Дэна я. Мягко выразилась, между прочим. Выглядел арнаарец на пра-пра-пра-дедушку. Казалось, одно неверное движение, и он рассыплется пеплом от старости. «Точно», — подтвердил Дэн, улыбаясь уголками губ. «Видишь ли, дитя?» Мастер Жиарс встал и подошел к нам ближе. «То, чем я занимаюсь, меняет внешность. Знаки. Спины, в который раз за последние пару часов, коснулся холодок. А сколько вам на самом деле лет?» «Бестактно, но у меня имелись основания спрашивать». 45. Холодок усилился, ледяными колючками впился в кожу. «Значит, я тоже скоро стану старухой?» В голосе зазвучали истерические нотки. Услышав их, я сама над собой посмеялась. До появления Дэна мне было мало дела до собственной внешности. Небо. Не то чтобы я уже нарисовала много знаков, но когда перед глазами появляется один из них, я не могу остановиться. А значит... Сложно сказать. Дэн сжал мою руку между своих ладоней. Эти способности проявились довольно поздно. К тому же с тобой, вероятно, сделали что-то, чтобы ты стала Лаэлин. Никто не может точно сказать, какой результат это все даст на выходе. И нет гарантии. Дядя тоже улыбался, но в отличие от Дэна сочувственно. Что в нужный момент ты не нарисуешь знак, останавливающий преждевременное старение. А вы почему не нарисовали? Он мне не явился. Без малейшего, впрочем, сожаления, признался мастер. Ну да мне было и не нужно. Отлично. А я-то все думала, когда неожиданно изменившаяся жизнь прекратит выдавать конфетки и отвесит подзатыльник. Вот оно. Правда, больше напоминает удар под дых. Хозяин отправил нас с Дэном в два точно таких же потертых кресла, как то, что стояло за столом, а сам тем временем приготовил чай. Словно зачарованная, я наблюдала, как внутри прозрачного чайника распускается большой цветок. Одновременно с этим вода приобретала золотистый цвет и немного непривычный тонкий аромат. Жар кивнул в знак того, что уже можно, а наполнить чашки предоставили мне. Сама удивляюсь, как ничего не расплескала и никого не обожгла. Даже руки не дрожали. «Придёшь ко мне завтра?» — спросил Жар, когда я вернулась на свое место и тихонько выдохнула. «Посмотришь, как я работаю. Может, научишься чему-то. Если хочешь, можешь вообще поселиться здесь». «Я не могу оставить Шантию», — выдохнула поспешно. «А к вам приходят люди, чтобы вы рисовали им знаки?» Первую часть высказывания он пропустил. Не то его в принципе не интересовала Шантия, не то он уже знал о ней. Отвечал только на вопрос. Не слишком подробно. «Тату за деньги, а знаки бесплатно и только когда случается озарение». «И я тоже смогу. О, небо!» «Я приду!» — выпалила отчаянно краснея и зачем-то призналась. «Дэн мне недавно подарил журналы, краски и все остальное необходимое». Мастер Жар окинул нас серьезным взглядом через стол и немного отпил из прозрачной, как и чайник, чашки. «Осторожнее с ним», — предупредил неожиданно возникший в моей жизни родственник. «Этот парень не безнадежен, но он из тех, кто совершает кучу ошибок и упрямо идет не в ту сторону». «Неправда. Он замечательный», — возмутилась я. «Защищает», — усмехнулся дядюшка. «Что ж, надеюсь, с тобой он таким и будет. А что там с остальными девочками?» Дэн, который ни слова не вставил, чтобы себя защитить, словно вообще не вслушиваясь в разговор, быстро ответил. «Способностей нет. Вообще никаких. Правда, младшей всего 4, и с ней еще не все ясно. Но это маловероятно». Мастер знаков согласно кивнул. в то время как я опять ощутила иголки вдоль позвоночника. «О чем вы?» Знала, что не стоит спрашивать. Арнаарские женщины обычно не влезают в разговоры мужчин. «Вы ищете других, таких же, как я? Зачем?» Они переглянулись и, видимо, молчаливо договорились мне все-таки сказать, потому что Дэн ответил. «Не ищем. Других таких быть не может». Не стесняясь присутствия старшего родственника, он наклонился и быстро поцеловал меня в плечо. «Но решили на всякий случай проверить твоих сестер. Иголки, кажется, прошили меня насквозь. У меня есть сестры, и младшие только 4. Не то чтобы я что-то почувствовала, но кроме того, что уже ощущала себя бабочкой, насаженной на иглу. Ничего близкого к тому внутреннему взрыву восторга, который произошел, когда дядя предложил научить меня делать тату. Даже ничего похожего на то, что я чувствую к Шантии. Так, стоп, это все Лейлин. Надо представить, как бы в этих обстоятельствах вела себя нормальная девушка. Они в Арнааре или в Эстергарде? С чувствами определиться пока не получилось, а вот найти в голове правильный вопрос — вполне. Сколько их? И что с родителями? Последнее, пожалуй, важнее всего. Для нормального человека. Но нормальной я не была, и сейчас это ощущалось сильнее, чем когда-либо. Никаких эмоций к людям, которые произвели меня на свет. И фактически отдали в рабство. Не стоит забывать и об этом. Только раздражение и желание расставить все по местам. «Лучше обо всем по порядку», — решил дядя. Дэн согласно кивнул. В следующие полчаса я слушала рассказ необыкновенного родственника. Не слишком приятный. Если честно, неведение было в 100 раз лучше. У Жара были 2 младшие сестры. Так получилось, что он с ними почти не общался. С детства поглощенный знаками и татуировками. И в какой-то момент обнаружил, что о своих посетителях знает больше, чем о ближайших родственницах. Но наверстывать оказалось поздновато. Одна из девушек еще при жизни родителей вышла замуж и перебралась в новую часть города. Жар надеялся, что способности, которые через поколение или 2 возникали в их семье, передадутся ее сыну, поэтому старался поддерживать связь. Но когда сестра поняла, почему брат стал захаживать в гости, прогнала его с криком. Как любая мать, она хотела, чтобы ее сын вырос нормальным, не выглядел в 20 лет на все 60, и в свое время подарил ей внуков. Племянник, правда, через несколько лет сам объявился, но оказался совершенно бездарным и испорченным мальчишкой. Самая младшая сестра в семье считалась проблемой, и говорили о ней, обязательно слегка морщась. Ливия была взбалмошной и жадной, не признавала арнаарских традиций, носила короткие платья и путалась с приезжими, а однажды вообще собрала вещи и сгинула в переходе. Никто ее и не искал. Даже ради золотых украшений матери, которые она прихватила с собой. Прошло больше 20 лет, а в далеком Эстергарде один высокопоставленный арнеарец, который по чистой случайности оказался хорошо знаком с мастером, встретил интересную девушку, а она, как выяснилось, умела рисовать могущественные символы. Естественно, Дэн рассказал о находке Жару. Тот ему в ответ поведал о сбежавшей сестре. Даже тогда Дэн особенно не принял этого внимания. Подобных совпадений просто не бывает. Но на всякий случай провел небольшое расследование, профессиональное чутье потребовало. И, к собственному удивлению, нашел Ливи. Она жила как придется, меняла мужчины наряды, иногда попадала в специализированные заведения лечиться от какой-нибудь зависимости или нервного срыва, и за прошедшие годы отдала 4 девочек. Чего-то такого и следовало ожидать. Где-то у меня есть 3 сестры. Они, конечно, живут в роскоши, и формально ничего плохого не произошло. Кто-то же должен становиться Лейлин. Но ситуация все равно коробила. Знаки рисуешь только ты. Похоже, за эти 20 лет ничего не поменялось. Мастера по-прежнему интересовали только его драгоценные символы. Мы проверили. Внезапно мне стало холодно от мысли, что и я такая же. «Какие они?» Голос звучал, как будто простужено. «Они в порядке?» «Им 15, 11 и 4». На все вопросы, не касающиеся способностей, отвечал по-прежнему Дэн. «Все принадлежат очень богатым семьям. Ты же знаешь, другие Лейлин просто не берут. А самой маленькой хорошо заботятся. Она выглядит вполне довольной. К 2 другим я не решился близко соваться. Просто не понимаю этой связи и боюсь навредить». Освободив руку, которую все это время держал в своей ладони Дэн, я сдавила холодными пальцами виски. Я теперь тоже ничего не понимаю.